Глава 5. Сутки спустя. Алиса. Мысленно считаю до 10-20, сбиваюсь, прикрываю глаза и задерживаю дыхание. Отдаюсь во власти внезапно накатившей апатии, иначе просто сойду с ума. Делаю все по инерции. Киваю Андрееву, даже не вникая в его скупые фразы, непонятные хмыканья. Встаю с кресла, привожу себя в порядок, покидаю УЗИ-кабинет и машинально следую за стол, где терпеливо ждет Глеб. Сегодня он рядом, сам вызвался подвести, и правда, его присутствие ни капли не успокаивает. Муж берет меня за руку, и на протяжении всего времени, что говорит врач, водит большим пальцем по моей ладони. Немного нервно, но ласково. С подозрением, покосившись на наши сплетенные руки, ловлю взгляд Глеба. Он улыбается мне тепло и подмигивает ободряюще. А после целует в щеку при всех. Его внезапный приступ нежности только настораживает меня сильнее. Жизнь с Глебом незаметно для нас обоих превратилась в механику и рутину. Я надеялась, что появление малыша изменит что-то, но не судьба. И сейчас, когда муж продолжает сминать мою ладонь, я думаю лишь об одном. Он провинился где-то или что-то задумал. Другой вариант – Глеб жалеет меня, ведь примерно так обычно поддерживают безнадежного больного. Сердце резко подскакивает в груди, с размаху ударяется в ребра и тут же затихает, ведь доктор готов озвучить итог приема. «Все отлично», – одаривает меня скупой улыбкой. «Завтра жду вас в 8 утра на пункцию, с мужем, конечно же. Валентина напишет вам, что необходимо для процедуры», – кивает медсестре и тихо уточняет. «В очередной раз. Вновь напоминает о том, что я постоянно клиент клиники, будто убедить меня хочет в собственной несостоятельности, сломать». Но сложно сломать того, кто и так уже разлетелся на части. Реплику Андреева принимаю молча, хотя внутри все сворачивается. Словно почувствовав мое настроение, Глеб крепче сжимает руку, потом вдруг поднимает ее и тянет губам, оставляя легкий поцелуй на тыльной стороне моей ладони. Каждым своим действием хочет сказать мне: «Я с тобой, я тебя не брошу», будто одолжение делает или жалеет. «Соблюдайте диету, все предписания», — продолжает вещать Андреев. «Третий протокол. Большой риск гиперстимуляции, поэтому особенно тщательно будем наблюдать за вами». Поправляет очки на переносице. «Но не беспокойтесь, все хорошо будет». «Страшно ли мне? В прошлый раз было страшнее. А сейчас? Внутри будто замерзло все, а я сама обратилась в ледяную скульптуру. Покорно позволяю Глебу вывести меня из кабинета. Я не прощаюсь. Разве есть в этом смысл, если завтра опять возвращаться сюда и послезавтра, и неизвестно, сколько еще это продлится?» Оказавшись в коридоре, Глеб отводит меня в сторону к стене, у которой пациенты обычно ждут своей очереди. Кажется, именно здесь я вчера потеряла сознание, а потом очнулась в руках Стаса. Качаю головой, отгоняя от себя образ черноглазого демона, который внезапно всплыл в памяти. С трудом заставляю себя обратить внимание на мужа и вслушаться в его слова. Глеб раздраженно сбрасывает с плеча свой рюкзак прямо на пол, но уже через секунду меняется в лице, становясь мягче и добрее. «Алисонька, мила моя, ну чего ты?» Заглядывает мне в глаза и проводит рукой по щеке. «Волнуешься? На этот раз все получится, я тебе обещаю». Говорит так убедительно, словно исход завтрашней процедуры полностью в его руках. Однако уверенности это мне не придает. «Если бы все было так просто», — вздыхаю я. Глеб прижимается вплотную, игнорируя других клиентов клиники, что снуют вокруг, и вдруг целует меня жадно, страстно и искренне, почти как раньше. Параллель с безнадежным больным никак не хочет меня отпускать. Не спешу разжимать губы и отвечать на ласки мужа. Или не хочу. Совсем замерзаю, когда он запускает руку в мои волосы, сжимает небрежно, чего неприятно тянет в области затылка. Мычу ему в рот и отстраняюсь. «Ай, аккуратнее!» «Прости, любимый, соскучился за эти полгода». Произносит с нарочитой нежностью и легко проводит носом по моему. «У нас все будет хорошо». Чуть ли не по слогам говорит он. «Веришь мне?» «Нет», — вопит разум в истерике. «Да». Отвечаю сипло. Не понимаю, что происходит между нами сейчас. Глеб будто пытается склеить разбитую им же самим вазу. Причем осколки он от меня тщательно прячет. Если бы я не была настолько занята бесконечными протоколами, то наверняка догадалась бы, в чем дело. Но сейчас я делаю глубокий вдох, заставляю себя улыбнуться и осторожно обнимаю мужа. Не могу довериться ему, как раньше. Целиком, без остатка, душой и телом. Больше не могу. Разогнать бы всех тараканов, что в последнее время поселились в моей голове и мешают быть нормальной женой. Насколько это возможно в нашей ситуации? «Я люблю тебя, моя Алисонька», — шепчет Глеб. «Вроде бы верю, но почему-то отодвигаюсь и выбираюсь из его рук. Осознаю, что должна ответить, однако дежурная фраза застревает в горле. Когда-нибудь кризис в наших отношениях пройдет и все наладится. Пока убеждаю себя в этом, муж вдруг спохватывается, оглядывается на кабинет Андреева и срывается с места, оставляя меня в растрепанных чувствах. «Я на минутку забыл кое-что», — бросает на бегу. Успевает втиснуться впереди пары, что была за нами в очереди, нахально залетает к врачу и плотно закрывает за собой дверь. Пожимаю плечами недоуменно, сажусь на свободный стул. Как раз рядом с рюкзаком Глеба в попыхах, оставленном им в коридоре. Тепло, усмехаюсь. Растяпа! Зато меня упрекнуть не упускает удобного случая. Сползаю на край стула и откидываюсь на спинку. В такой позе мне сидеть удобнее, иначе ноет низ живота. В последние дни меня не покидает чувство тяжести и наполненности внутри. Что там Андреев говорил про гиперстимуляцию? Надо будет в интернете почитать, что за зверь такой и чем мне грозит. Только занимаю оптимальную позицию, как слышу мелодию, доносящуюся из рюкзака Глеба, ритмичную и тяжелую. Если сначала она играет тихо, то с каждой секундой звук нарастает, привлекая внимание других клиентов клиники. Но я не спешу доставать мобильный. Потрезвонит и перестанет. Просто сообщу Глебу об этом потом. Вопреки моим ожиданиям, вслед за первым звонком тут же раздается второй. Шумно выдыхаю и тянусь к боковому карману рюкзака. Расстегнув молнию, выуживаю оттуда мобильный, собираюсь отключить его, но вместо этого нехотя смотрю на дисплей. «Александр Николаевич, сборы, важно», — гласит имя контакта. Хмурюсь и закусываю губу, как не вовремя Глеб телефон забыл. Впрочем, если важно, то перезвонит его Александр Николаевич, ведь так? Дисплей потухает наконец-то, и я собираюсь вернуть мобильный на место. Мне на секунду неловко становится. Я не из тех жен, кто проверяет каждый контакт мужа, читает все сообщения и мониторит друзей в соцсетях. Я считаю, отношения должны строиться на взаимном доверии. Так что в телефоне его никогда не копалось, не хочу и начинать, пусть даже вынужденно. Стоит мне наклониться к рюкзаку, как мобильный вновь заводит свою пластинку, настойчиво вибрируя. От неожиданности чуть не выпускаю его из рук, но ловлю буквально в последний момент, прижимая к животу. Какие настырные сборы, весь коридор на уши поставят. Где же Глеб, о чем так долго с доктором говорить можно? Противная мелодия продолжает орать на всю клинику, а я не знаю, как поступить. Сбросить или отключить звонок. Однако пометка «Важно» не позволяет мне этого сделать. Абонент на том конце может припомнить Глебу подобное неуважение. Не хочу, чтобы у мужа были проблемы на работе. Закусив губу, смотрю на дверь в кабинет врача. К Андрееву тоже врываться неудобно. А если ответить на входящий и сообщить, что Глеб занят, обязательно перезвонит позже. В этом ведь нет ничего страшного. Наоборот. Палец тянется к дисплею и зависает над кнопкой включения. Замираю и я, принимаю окончательное решение. Недовольно прокашливает кто-то из очереди. И я понимаю этого человека. Мелодия чересчур противна и невыносима. Особенно если слушать ее третий раз подряд. Ведь Александр Николаевич не сдается, звонит упорно. Наверное, действительно что-то срочное. Поэтому и музыка такая требовательная. Глеб намеренно поставил ее. Громкий резкий сигнал не позволит пропустить важный звонок. Надеюсь, ничего не испорчу, если отвечу. Встряхиваю волосами и усмехаюсь. Веду себя как восточная женщина, не смеющая пойти против воли мужа. Откуда вообще эти внутренние стопоры? Касаюсь подушечкой пальца зеленой иконки на дисплее, подношу телефон к уху. Приоткрываю рот, чтобы милый, обезоруживающий, как я умею, попросить сбора перезвонить позже, но не успеваю сказать ни слова. Меня опережают. «Глебушка!» Чужой женский писк бьет в ухо, едва не разрывая барабанную перепонку. Ультразвуком проникает в голову, прорывает все преграды, чтобы плавно и мучительно уничтожить меня изнутри. Задерживаю дыхание, прислушиваясь. Я не настолько глупа, чтобы не понять с первой секунды, что это за важные сборы, но хочу узнать больше. Наверное, это особая разновидность мазохизма — испытать полный спектр унижений. «Только не ругай меня, я знаю, что не должна звонить тебе сама, но тут такое дело...» Продолжают визжать сборы на том конце провода. Ощущение, будто водят пенопластом по стеклу. Морщусь, как от ноющей зубной боли. Не мог Глеб кого-нибудь с более приятным голосом себе выбрать. Впрочем, вряд ли ее функция — светские беседы с ним вести. «За, я вчера сережку у тебя в машине обронила. Зацепилась, наверное». «Вчера», — бьет набатом, в то время как я теряла сознание в коридоре клиники. «Ради нас, нашей семьи и общего будущего. Они там сережки по салону авто искали». «Скорее всего, под сиденьем водительским», — хихикает многозначительно. Картинки того, что могло происходить между ними, сами всплывают в моей голове. Каков все-таки Глеб неприхотливо оказался. Прямо в машине. Причем в моей красной Kia, потому что его Рено уже несколько дней на профилактике в автосервисе. Значит, не о моей безопасности заботился, когда забрал ее. Передергиваю плечами с отвращением, собираюсь убрать трубку от уха и прервать звонок, но важные сборы даже не думают затыкаться. «Найди, спрячь, а то твоя найдет. Глебушка?» Недоуменный писк стреляет на поражение. «Не ранена, а убита». Погружаюсь в вакуум, отстраняясь от шума и суеты вокруг. Могу думать лишь о том, как моя жизнь раскалывается на части. Медленно умираю, заранее зная, что нынешняя Алиса, наивная, доверчивая, когда-то влюбленная в своего единственного мужчину, больше не воскреснет. Я обязательно ему передам. Говорю ровным тоном с легкой насмешкой, хотя это стоит мне невероятных усилий. Вместе вашу сережку поищем, не беспокойтесь. «Ой!» — раздается испуганный визг. Этот звук становится последней каплей. Взрывает меня изнутри, проносится ударной волной по всему телу и испепеляет остатки чувств. Отключаю телефон, потому что еще одного ультразвука точно не выдержу. Обреченно прикрываю глаза, которые щиплет от слез. В этот момент кто-то из прохожих случайно толкает меня в плечо, словно напоминая, где я нахожусь. Оглядываюсь растерянно, ощущая себя брошенным на дороге котенком, никому не нужным, потерянным. Что дальше? Через пару минут из кабинета врача выйдет Глеб, как ни в чем не бывало, довольный и любящий. Теперь ясно, что так подняло его настроение. Точнее, кто? Он невозмутимо посмотрит мне в глаза нагло и смело и продолжит врать, играя роль идеального мужа. Как поступить мне? Закатить истерику? Выяснять отношения? Вот только есть ли смысл? Супруги ругаются, когда неравнодушны друг к другу, хотят достучаться до своей половинки, исправить что-то, объяснить. Когда стремятся склеить трещину в отношениях, залечить раны и продолжить строить семью. А у меня ничего не осталось внутри. Пустота и инкубатор с яйцеклетками, которые никому не нужны. Даже мне, потому что не хочу иметь детей от предателя. Дрожащими руками сжимаю телефон, приседаю возле рюкзака Глеба и едва сдерживаюсь, чтобы не сорваться на рыдание. «Вам плохо?» Незнакомый голос одного из пациентов клиники мигом приводит меня в чувство. Отрицательно качаю головой, но сказать в ответ ничего не могу, потому что расплачусь. Делаю вдох, небрежно пихаю мобильный Глеба в боковой карман его рюкзака, а из другого достаю ключи от Kia и выпрямляюсь. Не придумываю ничего лучше, чем развернуться спиной к проклятому кабинету Андреева и двинуться по коридору к лестнице, быстро и не оглядываясь. Позорно сбегаю от Глеба, от проблем, от иллюзии семейной жизни, которая рухнула как раз там, где должна была укрепиться. С ненавистью толкаю дверь клиники, выскакиваю на улицу, где на меня обрушивается сильный ливень. Лихорадочно хватаю ртом воздух, часто моргаю, обхватываю плечи руками. Слезы смешиваются с каплями дождя. Текут по щекам, безжалостно размазывая макияж. Волосы путаются, мокрыми прядями липнут к лицу, спускаются на плечи. Тонкое короткое пальто из облегченного кашемира мгновенно промокает до нитки. Под джинсом расходятся темные пятна. В туфлях-лодочках неприятно хлюпает. Вместо того, чтобы спрятаться от ливня, я замираю на крыльце и подставляю лицо под его мощные струи. Они нещадно бьют по коже, заставляют крепко зажмуриться, не позволяют сделать вдох, зато остужают эмоции. Паника уходит, оставляя после себя пустоту. Огромную дыру в душе, в которой гуляют сквозняки. Наверное, я бы могла стоять так вечно, но скоро Глеб заметит мое отсутствие, выйдет следом, а я не могу его видеть. И не хочу, чтобы он застал меня такой, мокрый, с потеками туши, несчастный, сломленный им самим. Встречусь с мужем чуть позже, когда успокоюсь, покроюсь броней, или хотя бы научусь делать вид, что мне все равно. Встречусь, чтобы расстаться навсегда. Я ведь хотела, чтобы мой ад закончился. Будь осторожнее со своими желаниями. Исполнено. Больше никаких эко. Никаких мучений и никаких мужчин. Только я и одиночество, ведь детей мне иметь тоже не суждено. Наверное, поэтому Глеб и предал меня, поставив крест. Устал от бесконечных попыток, и все его сегодняшние слова поддержки не более чем жалость ко мне, бракованной и убогой. Все будет хорошо, на этот раз все получится, чушь, вранье. Яростно тру руками щеки, поправляю слипшиеся локоны и бегом слетаю с крыльца. Взглядом нахожу машину, которая благодаря яркому красному цвету заметна даже сквозь плотную стену дождя. Пикаю брелоком, снимая сигнализацию. И морщусь, что же так громко-то? Не желая больше испытывать судьбу и терять время, рывком распахиваю дверцу и плюхаюсь на водительское место. Снимаю туфли, чтобы вытрясти из них воду, насколько это возможно, и чувствую, как мою ступню что-то мерзко царапает, разрывая тоненький капрон носков. Не хочу пускать взгляд на пол, заранее зная, что там увижу. Закрываю глаза и поскуливаю, как избитая собака. Обуваюсь на ощупь, продолжая реветь, и только потом ногой выметаю из салона безвкусную сережку с крупным камнем. Лишь мельком рассматриваю ее в полете, зато чувствую удовлетворение, когда она звякает металлом об асфальт. Поспешно закрываю дверь, завожу двигатель и резко срываюсь с места. В боковом зеркале вижу, как из клиники выбегает Глеб, осматривается по сторонам и цепляется взглядом за Kia. Вжимаю педаль газа в пол, даже не глядя на спидометр. Думаю лишь о том, чтобы оторваться от мужа. Выезжаю на трассу, преодолеваю достаточно длинный участок пути, но не сбавляю скорость. Будто Глеб сможет пешком меня догнать. Что за глупость, но эмоции сильнее. Вдох и рваный выдох. Куда теперь? Мои родители живут далеко отсюда, в маленьком городке, из которого я с детства мечтала выбраться. Поэтому и приехала поступать в столицу. В город больших возможностей и ненужных друг другу маленьких людей. Все складывалось идеально. Учеба в университете, знакомство с Глебом, переезд в его дом, работа по специальности, свадьба, медовый месяц за границей. Мама не могла нарадоваться за меня. Повторяла, что я удачно устроилась. Не каждый это дано. Слишком хорошо, чтобы быть реальностью. И вот теперь все разрушилось, и мне даже некуда податься почти. В столице с подруг есть только Лиля, но она сама снимает небольшую квартирку на окраине. Не хочется стеснять ее, однако выбора нет. Единственное, следует позвонить ей предварительно, мало ли. Пытаюсь моргнуть слезы, но они не прекращают литься, затуманивая зрение. А я все так же гоню на полный, хотя меня никто не преследует. Одной рукой держу руль, другой тянусь к сумочке, брошенной на пассажирское сиденье рядом. Судорожно перебираю ее содержимое, психую, вытряхиваю все, но так и не нахожу того, что мне нужно. Заставляю себя вспомнить, куда положила мобильный. Однако я сейчас не в том состоянии, чтобы мыслить здраво. Еще постоянно сигналищие автомобилей невероятно раздражают. Буквально на секунду опускаю взгляд, чтобы внимательно рассмотреть бардак из моей сумочки, но дурацкие слезы жутко мешают. Шмыгаю носом, на нервах сметаю все дамские мелочи на пол и судорожно всхлипываю. Не понимаю, в какой момент и как, но рука, лежащая на руле, дергается, проворачивая его влево. На долю секунды, мгновение, пшик! Однако на большой скорости хватает и этого, чтобы машину занесло на встречную полосу. Дальше все происходит стремительно. Истошные сигналы со всех сторон, визг тормозов и... удар. Мне кажется, или я действительно слышу скрежет металла. Пытаюсь удержать руль, вернуть управление, остановиться, но... автомобиль прокручивает на скользкой от дождя дороги так, что чувствую себя в центрифуге. Меня трясет и подбрасывает, словно тряпичную куклу в стиральной машине. Спасает лишь моя привычка всегда пристегиваться. На автомате это делаю. И все же мне страшно, очень. Человек — странное существо. Лишившись всего, потеряв надежду, до последнего цепляется за жизнь, такую никчемную и никому не нужную. Кажется, ударяюсь головой и лицом обо что-то, но от шока не чувствую боли. Когда Киа прекращает свою дикую пляску и все же тормозит, я ощущаю тошноту. Голова кружится, перед глазами все плывет. Сквозь шум в ушах слышу едва различимый стук по стеклу, что кажется мне смутно знакомым. Его сменяет грохот открывающейся двери. В салон влетает поток свежего воздуха, а вместе с ним пропитанный яростью голос. «Чертова суицидница, опять ты!» Ревет прямо над ухом. И я узнаю этот суровый тон. Злость в нем смешивается с беспокойством. Вместо ответа и жалких попыток оправдать себя я обреченно всхлипываю, обессиленно роняю голову на руль и содрогаюсь в рыданиях. Тяжелая ладонь опускается на мое плечо, сжимает крепко. «На меня посмотри!» Звучит повелительно. Совсем рядом со мной, а не откуда-то сверху. Не дожидаясь, пока я выполню приказ, сильные руки разворачивают меня полубоком. Холодные пальцы обхватывают подбородок, заставляя приподнять голову и встретиться лицом к лицу со своим страхом, погрузиться в поглощающую тьму знакомых, но крайне злых глаз. «Прости, Стас, я...» Выдавливаю себя в перерывах между громкими всхлипами. «Торопилась?» Перебивает меня недовольно. «Кажется, я это уже слышал». Стас приседает напротив меня, не отпуская подбородка, скользит по мне внимательным напряженным взглядом. Я делаю судорожный вдох, невольно впуская в себя уже знакомый волнующий запах, в котором сегодня превалируют нотки табака. Особенно четко и резко. Все-таки даже такой идеальный мужчина, как Стас, не застрахован от вредных привычек. Тем временем дождь заряжает с новой силой. Крупные капли падают на его черные, как смоль, волосы, стекают на спину и плечи, собираясь в большие разводы и впитываясь в ткань пиджака. Но Стас никак не реагирует на неудобства, а продолжает изучать меня. От пережитого страха я дрожу и шмыгаю носом, наверняка красным, как и глаза. Выгляжу сейчас, будто облезла рыжая кошка, зареванная и мокрая. Чем ударилась, где болит? Тон Стаса вдруг становится чуть мягче. Его вопросы, ситуация в целом, все это напоминает нашу первую встречу. Опять я стала причиной аварии, только на этот раз столкновения избежать не удалось. Мне становится дико стыдно за свою глупость. Что бы ни случилось у меня с Глебом, я не имела права мчаться в ливень по загруженной трассе, реветь за рулем, жалеть себя. Я поступила опрометчиво и эгоистично. Из-за меня ведь мог кто-нибудь пострадать. Понимаю негодование Стаса и от отчаяния прикрываю глаза. Ничего не могу ответить ему, потому что ком в горле становится все больше. Душит меня, убивает. Стас откашливается, нервно протягивает руку к моему лицу, убирая прилипшие влажные пряди. Подушечками пальцев проводит по коже, задерживается на уровне виска. Бровь рассекла. Легко касается раны, а я морщусь от дискомфорта. «Не страшно», — выносит вердикт. «До свадьбы заживет, хотя ты уже...» — добавляет тихо, как бы между прочим. Его простая фраза поднимает во мне бурю эмоций, вонзается острым клинком в сердце, раздирает кровоточащие раны на лохмотья. Зажмуриваю глаза до белых мушек, стискиваю губы, но это не помогает мне прийти в нормальное состояние. Забываю, что нахожусь с посторонним человеком и поддаюсь эмоциям. Успеваю лишь прикрыть лицо ладонями, прежде чем сорваться на плач. Не могу подавить истеричные стоны, врывающиеся из груди. «Черт!» — шепчет Стас, еле слышно и немного растерянно. «Пьяная?» Отрицательно машу головой, не прекращая плакать. «Случилось что?» — произносит с такой интонацией, будто к ребенку обращается. Замираю, неуклюже вытираю нос ладонью и, подняв заплаканный взгляд на Стаса, слабо киваю. А слезы так и стекают по щекам нескончаемыми ручейками. Мужчина сводит брови, словно размышляя, что со мной делать дальше. Приняв решение, собирается озвучить его мне. Или, судя по его воинственному виду и ожесточившемуся взгляду, отдать очередной приказ. Я сейчас не в том состоянии, чтобы адекватно разбираться с проблемами, которые сама же и создала. Поэтому готова слушаться, но нас прерывают. «Так, ну что, гаишников вызываю?» Доносится противный бас, чужой и не обещающий ничего хорошего. «Смотрю, я здесь не единственный пострадавший». Через секунду из-за плеча Стаса показывается мужская физиономия. Незнакомец нахально заглядывает в салон и обводит меня масляным взглядом, после которого хочется помыться. «О, баба за рулем!» — криво ухмыляется. «Знаешь, сколько ремонт моей тачки обойдется? Чем расплачиваться будешь?» — противно цокает языком. Сжимаюсь под бесцветным взглядом и растерянно округляю глаза. Сама виновата, пришло время отвечать. Закусываю губу, подбираю слова, чтобы договориться с мерзким типом. Но Стас опережает меня, резко поднимается и разворачивается лицом к мужику, таким образом заслоняя меня собой. Делает это случайно, неосознанно, но я чувствую облегчение и защищенность. «Во-первых, извинись», — говорит спокойно и холодно, но при этом хочется под землю провалиться от его голоса, и он действует так не только на меня. «Да я пошутил же, что вы!» Мужик примирительно поднимает руки вверх. «Извините, был неправ». Тянет до тошноты любезно, обращаясь ко мне, при этом чуть наклоняет голову. Молча перевожу взгляд на Стаса, потому что мне так спокойнее, и складываю руки на коленях. «Во-вторых, машина твоя?» Кивает Стас куда-то вдаль, а сам отходит от Киа и чуть прикрывает дверь, словно пряча меня или обороняя. Вздохнув, оглядываюсь, смотрю в том направлении, куда указал Стас, и слабо постановую. «Что я натворила?» На обочине, врезавшись боком в столб и смяв крыло, стоит серый Мерседес. Видимо, от моей дикой пляски уворачивался. Объехать хотел, но неудачно. Автомобиль не последний и далеко не самой элитной модели, но даже его ремонт мне не по карману. Мысленно складываю все потери. Разбитая Kia с невыплаченным кредитом, наверняка задетый джип Стаса и теперь еще этот Мерс. Поплакала, называется. Теперь в долги придется влезть. И права заберут. Заслужила. Пока оцениваю ущерб и приблизительную сумму, Стас о чем-то договаривается с пострадавшим. Замечаю, как он достает портмоне из кармана и через секунду протягивает ему деньги. «Думаю, этого хватит на ремонт». Чеканит сурово и, подумав, отсчитывает еще пару купюр. «Хм, а это компенсация за моральный ущерб, и обойдемся без гаишников». Поднимает черные глаза на мужика. «Да, да, конечно». Лихорадочно качает головой тот. «Теперь катись отсюда». Неожиданно грубо выплевывает Стас, словно сорвавшись. Пострадавший не перечит ему, а наоборот, спешит исчезнуть. Я бы тоже хотел это сделать, но бежать некуда. Наблюдаю, как Стас медленно возвращается ко мне. Он не привык суетиться, и даже холодный ливень не в силах изменить этого. «Спасибо, я верну, все, правда». Лепечу с благодарностью и трепетом. Стас хмурится, укоризненно качает головой, подходит ближе. Наклоняется ко мне и подается вглубь салона. Одну ладонь укладывает на мой подголовник, опираясь о него, а вторую тянется к приборной панели. Оказываюсь зажатый в кольце его рук, слишком близко. Впечатываюсь в кресло и задерживаю дыхание. Стас действует невозмутимо и уверенно. Зажимает кнопку аварийки, о которой я напрочь забыла на нервах, проверяет ключи, оставляя их в замке зажигания. Дергает ручник, чтобы машина не откатилась. Не глядя на меня, отстраняется. «Права при тебе?» Вдруг спохватывается он. Машинально достаю ламинированную карточку из бардачка и протягиваю Стасу, в знак того, что я не совсем безнадежна. Мужчина выхватывает права из моих рук и прячет во внутренний карман пиджака. «Тебе они больше не понадобятся», — рычит зло, пока я отхожу от шока. «Сумку бери», — кивает на хаос, царящий на пассажирском сиденье. Быстро сгребаю все свои мелочи, кошелек, лихорадочно запихиваю в сумку и только потом вопросительно смотрю на Стаса. Тем временем он набирает какой-то номер, бросает пару отрывистых фраз, которые теряются в шуме дождя, а после жестом приказывает мне выйти из машины. Покоряюсь беспрекословно. «Адрес», — рявкает громко, чтобы перекричать ливень. «Какой?» Быстро моргаю и стираю с щек настырные дождевые капли. «Адрес, куда доставить твою безвременно почившую Киа», — раздражается Стас. Машинально называю адрес Глеба. Представляю его лицо, когда он увидит разбитую Киа. И дело не в том, что муж обо мне беспокоиться будет. В последнее время я вообще сомневаюсь, чувствует ли он хоть что-то ко мне. Причиной его недовольства станет скорее невыплаченный кредит, который оформлен на него. Ощущаю болезненный укол вины, но меня отвлекает крепкая, но аккуратная хватка на локте. Не обронив ни слова, Стас тянет меня за собой. «Мы просто так оставим машину на дороге с ключами?» — кричу, едва успевая за широкими шагами. «Я вызвал эвакуатор», — поясняет он. «Он доставит ее по адресу». «Но если ее украдут до приезда эвакуатора?» — фыркую я. «Кто? Сборщики металлолома?» — усмехается он. «Ты глянь, что от нее осталось». Оборачиваюсь и жалобно хныкаю. Некогда новую Киа действительно серьезно потрепала. Больше всего досталось передней фаре и капоту. Видимо, с джипом именно этим местом столкнулась. К слову, железный конь Стаса выглядит вполне нормально. Отделался парой царапин. Танк, а не машина, как и его хозяин. «Поехали», — выдает Стас тоном, нетерпящим возражений. «Куда?» — жалко пищу. «Судя по всему, по адресу, который ты назвала только что», — уверенно говорит он. Сглатываю ком в горле. «Адрес, дом Глеба. Последнее место, где я хотела бы оказаться сейчас». «Нет». Отшатываюсь от Стаса, как от прокаженного. Поскальзываюсь на мокром асфальте, слышу предупреждающие автомобильные сигналы, а потом чувствую, как мужчина обхватывает меня за талию и прижимает к себе. В этот же миг мимо проносится одна из машин. Слишком близко ко мне. Если бы не Стас, то... «Алиса!» С его губ едва не срывается ругательство, но он вовремя себя останавливает. «Если ты так упорно хочешь покончить с собой, можешь хотя бы не пытаться сделать это моими руками и не подставлять меня», — цедит мне в лицо. «Я не...» «В машину, быстро! Я и так промок тут с тобой!» Рывком открывает дверь, подталкивает меня к пассажирскому месту и, дождавшись, пока я сяду, громко захлопывает, а сам обходит джип спереди. Движения Стаса нервные, рваные, я серьезно вывела его из себя. Но вместо того, чтобы бояться, почему-то чувствую себя в безопасности рядом с ним. Устроившись в водительском кресле, Стас дает себе пару секунд передышки. Видимо, чтобы справиться с бушующим внутри гневом. Молчит напряженно, и от этого обстановка накаляется еще сильнее. Мне проще, когда человек выплескивает свою злость, прямо высказывает претензии, ругает. Вместо нормальной реакции, к которой я привыкла, живя с Глебом, сейчас лишь тишина, что электризует воздух, и она пугает меня. Помедлив, все же решаюсь посмотреть на Стаса из-под лобья. Он перехватывает мой взгляд, будто почувствовав заранее, и протягивает руку к приборной панели. Одним движением открывает бардачок, и я сразу же обращаю внимание на выглядывающий оттуда рыжий хвостик. «Ой!» — виновато выдаю я и беру в руки потерянный телефон. «Так вот, где я его забыла». «Я ехал в клинику, чтобы вернуть тебе мобильный», — сообщает Стас невозмутимо, в очередной раз поражая меня столь внимательным отношением. «Но я не знал, что по дороге ты решишь убить нас обоих», — добавляет строже. «Прости, я поступила глупо. Мне правда очень жаль». Схлипываю я и спешу перевести тему. «Надеюсь, у тебя не было проблем из-за... этого?» Киваю на свой телефон. «Проблем?» Стас слегка поворачивает голову и прищуривается, непонимающе сканируя мое лицо. «Ну, чужой телефон явно женский в машине женатого мужчины...» Тяну я, заливаясь румянцем. «Извини, не знаю, как так вышло. Выронила, наверное». В этот момент перед глазами всплывает та самая злосчастная сережка. «Чужой бабы в нашей с Глебом машине». Невольно в моем сознании проводится параллель. И хотя я не сделала ничего предосудительного, мне почему-то становится не по себе. «Нет, Алиса, у меня не было проблем», — равнодушно хмыкает Стас. Складывается впечатление, что между ним и его женой вообще не существует такого понятия, как ревность. Наверное, именно так и должны выглядеть правильные отношения, построенные на доверии. О подобных я мечтала с Глебом, но он растоптал мою веру. «Спасибо за все, только и могу выдавить из себя я». «Куда тебя отвезти?» — спрашивает Стас по-деловому и заводит джип, вновь оказываясь в роли таксиста не по своей воле. «Домой, как я понимаю, ты не хочешь». Отрицательно качаю головой и веду пальцем по дисплею телефона. Собираюсь позвонить Лиле, но мобильный даже не думает реагировать. Батарея села, а номера подруги я наизусть не знаю. Я вообще с цифрами не дружу. Истинный гуманитарий. Стас, устав ждать моего решения, трогается с места и на средней скорости движется по трассе. В никуда. Лишь бы не преграждать дорогу остальным автомобилям. Настороженно поглядывает на меня, но не торопит. В отель, Стас. Наконец выдаю я, и он незамедлительно кивает. Ближайший и недорогой. Уточняю, смущенно пряча взгляд. Я никогда не была транжирой, бездумно спускающей деньги мужа, но сейчас мне придется особенно сильно экономить. Со временем найду новое жилье, где-нибудь на окраине. В том, что я никогда больше не вернусь к Глебу, сомнений нет. Я могу простить что угодно, кроме лжи и предательства. И он прекрасно знал об этом, развлекаясь с другой женщиной. Тем более в такой сложный момент, когда я положила все силы и здоровье на жертвенный алтарь ЭКО. Впрочем, это ведь я загорелась с детками, не Глеб. В итоге потеряла все. Щеки горят, кожу опять обжигают слезы. Я надеялась, что выплакала все, но нет. Стараюсь быстро смахнуть соленые капли с лица, чтобы не привлекать внимание Стаса. Но он, кажется, замечает. Хмурится, однако не говорит мне ни слова. Отворачиваюсь к окну, мысленно благодаря Стаса за то, что он терпеливо позволяет мне выплакаться. В тишине, нарушаемой лишь моими слабыми всхлипами, мы преодолеваем остаток пути. Наконец паркуемся возле шикарного многоэтажного здания со стеклянным подсвеченным фасадом. «Отель «Президент», читаю серебристую надпись, выведенную строгим шрифтом. Начинаю сомневаться, что найду себе здесь номер по карману. Это и есть в понимании Стаса недорого. Хотя с его запросами и стилем жизни все может быть. Массирую ноющие виски и набираю смелости, чтобы возразить мужчине. Но он молниеносно оказывается возле моей двери, распахивает рывком и берет меня за руку. Не успеваю выдать ни звука, как Стас уже увлекает меня за собой в холл отеля. Оказавшись внутри, щурюсь от яркого света и в то же время наслаждаюсь окутывающим теплом. Только сейчас понимаю, насколько замерзла. Я ведь промокла до нитки. Осматриваюсь вокруг. Многоуровневые зеркальные потолки, современные люстры и точечные светильники, квадратные колонны, мраморные полы, строгая мебель четких геометрических форм. Все здесь выглядит богато и сурово. Под стать самому Стасу. И только я предстаю белой вороны, не вписывающейся в обстановку премиум-класса. Точнее, рыжий. И пока я думаю о том, есть ли в этом роскошном отеле дешевые номера и какую сумму мне придется здесь оставить, Стас все решает за меня. Договаривается с администратором, уверенно, казалось бы, не глядя, указывает в каталог и оплачивает. Моргаю растерянно, это уже слишком. Представляю, как мы выглядим со стороны и вызываем отнюдь неблагопристойные мысли. Краснею до корней волос и возмущенно выдыхаю. «Стас, но...» «Пожалуйста, Алиса, тише и спокойнее». Проговаривает чуть слышно, но убедительно, при этом барабанит пальцами по стойке ресепшена. «Все нормально». Слушаюсь лишь потому, что не хочу ставить его в неловкое положение. Закусываю губу, загоняю поглубже остатки гордости и независимости. Все это ни к чему сейчас. Стас знает, насколько я жалкая и беспомощная. «Вы выбрали отличное место, чтобы переждать непогоду. Хорошего отдыха вам с супругой!» Тоном английского аристократа произносит администратор и передает Стасу ключ-карту. Вместо ответа тот чуть наклоняет голову на бок и улыбается одним уголком губ. Не знаю, как у Стаса получается, но заметила, что для него это привычный жест. Все мысли мигом улетучиваются, когда мужчина укладывает руку мне на талию и ведет к лифту. Зажимает кнопку вызова, и пока мы ждем, когда створки распахнутся, я аккуратно убираю его ладонь. Слишком неоднозначная ситуация, чтобы воспринимать ее спокойно. «Он решил, что мы женаты», — сипло шепчу я. «Какая разница, что думают окружающие? Мы ведь знаем, что это не так». Невозмутимо пожимает плечами Стас, ничуть не теряясь. «Начнем спорить, оправдываться, вызовем больше подозрений и лишнее внимание. Людям свойственно фантазировать, особенно на такие щепетильные темы». Начинаю нервничать, когда Стас заходит в лифт вместе со мной. Становится рядом, выбирает нужный этаж. Одно нажатие кнопки, мы оказываемся вдвоем в замкнутом пространстве. Не выдержав, нервно откашливаюсь. «Стас, я провожу тебя до двери номера и сразу же уеду, иначе ты опять натворишь что-нибудь или перепутаешь». Бросает он небрежно и ухмыляется. «Тебе не следует бояться меня, Алиса», — серьезно добавляет, поймав мой испуганный взгляд. Стискиваю губы и устремляю глаза в пол. Успокаиваюсь, потому что верю. «Спасибо, Стас», — лепечу я, когда мы оказываемся у двери номера. «Я верну все». Говорю, а у самой зубы стучат от сырости и холода. Потираю свои плечи руками, но становится только хуже. Мокрая одежда прилипла к телу, кожа под ней давно покрылась мурашками, и даже пальцы на ногах онемели в хлюпающих туфлях-лодочках. «Ничего не нужно, Алиса», — с насмешкой произносит Стас. «Просто не вляпайся еще куда-нибудь». Сжимаю губы от обиды, но не смею перечить. В его словах есть смысл. Устало опираюсь спиной о закрытую дверь и несмело выставляю ладонь, чтобы Стас отдал мне ключ-карту. Он мой намек понимает, размышляет пару секунд, хмуря брови, но в итоге поступает по-своему. Приближается вплотную, протягивает руку и, не сводя с меня взгляда, сам проводит карты по замку. Дверь щелкает и открывается внутрь, а я едва не теряю равновесия, но Стас аккуратно придерживает меня за талию. «Ты можешь находиться здесь столько, сколько тебе нужно», — заявляет, когда мы заходим в коридор. «Все оплачено. Завтрак включен. Все необходимое найдешь в номере. Если что, звони на ресепшн». Скидываю противные туфли. Спешу избавиться от пальто, которое бесформенной тряпкой повисает на вешалке. Джинсы на мне выглядят не лучше. Темные от воды, в разводах и пятнах. Досталось и блузки. Дождевые капли пробрались под ворот пальто, замочили ткань на спине и груди. Тяжело вздыхаю, обхватываю себя руками, прикрываясь. Отступаю вглубь помещения. Стас быстро сканирует меня, задерживается на несчастной блузке, если можно так назвать, облепивший тело прозрачный кусок ткани. Тут же отводит взгляд, мельком осматривает обстановку номера и, кажется, остается удовлетворен. «Пока, Алиса», — внезапно охрипшим голосом говорит мне. Киваю, но не могу себя заставить попрощаться. Молча разворачиваюсь и на ватных ногах плетусь в гостиную. Остаюсь наедине со своими переживаниями, которые накатывают с новой силой, словно только и ждали этого момента. Обреченно опускаюсь на диван прямо в мокрой одежде, ложусь на бок и сворачиваюсь клубком. Плевать на все. Хочется уснуть и больше не проснуться. Входная дверь громко хлопает. Значит, Стас ушел. Не понимаю, почему, но это добивает меня, вгоняя в истерику. Очередной приступ, наиболее разрушительный, поражает мой рассудок. Нащупываю декоративную подушку, утыкаюсь в нее лицом и реву, как сумасшедшая.